Глава 19. Вики. Около 6 вечера я возвращаюсь с дежурства. Закупка продуктов для приюта, групповая сессия с психологом, починка сломанного стеклопакета в спальне второго этажа. Въезжаю в проулок за домом и ставлю машину в уличный гараж. Иду через задний двор, по всему периметру окруженный высоким густым кустарником. Тишина, свобода от чужих глаз. И вхожу в дом через кухню, под динь-дон сигнализации и придушенный женский голос, сообщающий: «Задняя дверь». Саймона не слышно. Никаких звуков в логове, внизу, ни шагов наверху. «Алло!» — кричу я. Ставлю на пол сумку и иду к лестнице. «Саймон!» Тишина. В душе его тоже нет. Я бы слышала шум воды. «Саймон Питер Добиас!» Может быть, его нет дома? Но он говорил, что будет. Наверное, на пробежку пошел. Его ведь хлебом не корми, дай побегать. Я подхожу к лестнице. «Есть там кто-нибудь?» И слышу какой-то звук. Не на втором этаже, выше. Я поднимаюсь наверх. Так и есть, чердачная лестница опущена. Значит, он на крыше. Поднимаюсь по лестнице, толкаю люк и выбираюсь на доски настила, верхней палубы, как ее называет Саймон. А вот и он сидит в шезлонге с бутылкой Джека Дэниелса. «Эй!» — окликаю его я. Саймон поворачивается, взмахивает рукой. «Не слышал, как ты вошла», — говорит он заплетающимся языком. «Ты в порядке?» Я сажусь в шезлонг напротив, лицом к Саймону. «Так и есть». Глаза стеклянные. Значит, пропустил уже не одну порцию виски. Я забираю бутылку. «Что стряслось?» «Что стряслось?» — повторяет он за мной, срывается с кресла и раскидывает руки так, словно собрался проповедовать толпе. «Что стряслось?» «Да то стряслось, что он все знает! Вот что стряслось!» «Кто что знает?» «Декан Кумстейн, как ты его называешь». Он скидывает голову и кивает. «Теперь я тоже буду его так называть, вот что». «Что он знает, Саймон? Что знает твой декан?» «Он знает». Саймон поворачивается и чуть не спотыкается. До края крыши еще далеко, но я уже нервничаю. «Саймон, 12 лет назад, вот когда это было!» кричит он во весь голос и вертится из стороны в сторону, словно обращаясь к невидимым зрителям, как шпрехштальмейстер в цирке. 12. Только не это. О, черт! Год 2010. Полагаю, что без большого жюри не обошлось в рассмотрении дела об убийстве выдающегося... Эй! Обеими руками я хватаю его за плечи и прижимаюсь лбом к его лбу. Тише! Тебя услышат. «Мне плевать!» «Нет, тебе не плевать!» Шиплю я, не отпуская его, хотя он пытается вырваться. «Перестань корчить из себя идиота и поговори со мной нормально. Я постараюсь помочь». «Я пропал», — говорит Саймон, согнувшись над перилами и обхватив голову руками. «Декан теперь будет иметь меня, как захочет». Я глажу его по спине. «Ничего ты не пропал. Мы совсем разберемся». «С чем тут разбираться? Он держит меня за яйца». «Что у него на тебя есть? В выводах суда не называется твое имя». «Брось, Вик». Он поворачивается ко мне, бледный, взволнованный. «Да если бы назвали, хуже не было бы. Любому, у кого есть хоть капля мозгов, хватит 5 секунд, чтобы понять, кого имеет в виду суд. Член семьи мужского пола, вот как там написано. А в другом месте вообще сказано, члену семьи было 24 года. Да сколько у моего отца было членов семьи, во-первых? И скольким из них в мае 2010-го было 24, во-вторых? Мама тогда уже умерла, я был единственным сыном. И мой отец тоже. У него не было жены, других детей, сестер, братьев, племянников и «Ладно, ладно», — я беру его за руку. «Я все поняла.